Глава 19. В рядах орков начались какие-то шевеления, и из-за спины гвардейцев выбрался шаман, все еще бледный, но уже слегка отрегенерировавший, и легкая улыбка играла на его губах. «Ситуация изменилась», — сказал он. «Не то чтобы совсем принципиально», — сказал я и придвинул топор ближе к шее отца. «Твоего бешеного зомби с дробовиком тут больше нет», — сказал шаман. «Поэтому я предлагаю тебе подумать о том, куда он ушел», — сказал я, «и о том, кого он с собой приведет, когда вернется». «Он не вернется», — с изрядной долей уверенности заявил шаман. «Если бы у тебя была боевая группа с портальным магом, способным провесить сюда проход, ты бы не пришел к нам с этими двумя». Самое грустное заключалось в том, что он был прав, и ходов у меня оставалось не так уж много. У меня все еще оставалось два портальных свитка, но оба они вели в те места, в которых мне бы не хотелось побывать. Я мог воспользоваться свитком Элронда. В конце концов, коды доступа, которые он так вожделеет, валяются у меня в инвентаре. Но в этом случае мне придется положиться на то, что он все время говорил правду, и у его планов нет никакого двойного дна, а насчет этого у меня были определенные сомнения. Уйти вторым порталом Кэла, ворваться в чужой клановый замок и объяснять его соратникам, кто я такой, как я сюда попал, откуда у меня свиток и куда делся его настоящий владелец, тоже не самая приятная перспектива, и вряд ли это будет намного безопаснее, чем племя орков, окружившее меня и жаждущее моей крови. Главным минусом тут было то, что, воспользуюсь я одним из этих вариантов, и мы с Виталиком потеряем друг друга, если не навсегда, то очень надолго. Если Элронд играет честно, у нас еще будут какие-то шансы на воссоединение. А вот как обернется дело с сокланами Кэла, вообще никому не известно. Поэтому лучшей моей стратегией было бы остаться тут и надеяться, что Соломон сумеет отыскать возможность сюда вернуться. Это, конечно, при условии, что ему действительно что-то от меня надо, и что он придет в себя достаточно быстро. И вообще лыжи не склеит, что тоже вилами по воде. Однако шансов на то, что мне дадут тут задержаться, исчезающе мало. «И что ты предлагаешь?» – спросил я у шамана. «Не потому, что мне действительно было интересно, а так, время потянуть. Сколько вообще требуется, чтобы хай-левел пришел в себя? В том, что он снимает дебафы, я не сомневался. Не может игрок прокачаться до такого уровня. А до какого, кстати? И не обзавестись каким-нибудь всеисцеляющим зельем или скиллом. Но вот еще вопрос, а захочет ли он вообще сюда возвращаться? И сколько я ему буду должен, если захочет?» «Верни нам ожерелье отца, и ты умрешь быстро», — сказал шаман. «А если нет?» — спросил я. «Тогда мы возьмем его сами, и умирать ты будешь долго и мучительно». «Очень долго», — промычал отец. «Быстро он восстанавливается. Его здоровье все еще было в красной зоне, но уже не моргало. Чтобы он не забывал, кто тут временно главный, я материализовал в левую руку Desert Eagle, в котором отрегенерировали аж два патрона, и легонько тюкнул орка по голове. Гвардейцы возроптали. Их было 16 штук, плюс полумертвый шаман и почти мертвый и на глазах оживающий отец. Решение надо было принимать быстро, а то станет решительно непонятно, кто тут чей заложник». «Это предложение не кажется мне особенно выгодным», — сказал я. «Но у тебя не осталось предметов для торговли», — возразил шаман. «У меня все еще есть это», — сказал я, снова постучав пистолетом по затылку их вождя. Здоровье эти тычки не снимали, но наверняка были для орков очень унизительны. Впрочем, мне с ними детей не крестить. «Его жизнь немного стоит», — сказал шаман. «Он проиграл в бою. Ему придется заново доказывать свое право на лидерство». «Все окелы рано или поздно промахиваются», — согласился я. «Но если его жизнь стоит дешево, то как насчет его смерти?» «Его смерть не стоит вообще ничего», — сказал шаман. Отец промычал что-то невнятное. Ему явно не нравилось, в какое русло свернул разговор. Но возразить, по сути, было нечего. «Это для вас», — сказал я. «В Desert Eagle восстановился третий патрон. За его смерть ваша долбанная система отварит мне кучу опыта, и я подскочу на несколько уровней сразу». «Это тебе не поможет». «Но ваше поголовье подсократит», — сказал я. «И потом, если мне ничего не поможет, какого черта вы не нападаете?» «Мы просто пытаемся вести себя цивилизованно». Последнее слово он выплюнул, как будто оно было ядовитым. Я думаю, что на самом деле он блефовал. Жизнь отца все-таки имела для них какую-то ценность, и он ждал, пока тот отрегенерирует достаточно, чтобы мне вломить, или хотя бы, чтобы не сложиться от одного моего удара. Мы оба тянули время, но проблема была в том, что им времени требовалось куда меньше. Надо было уже принимать решения, и хороших среди них не было. «Давайте, я просто уйду», — сказал я. «И даже верну вам ваше ожерелье. Только одну побрякушку себе в качестве сувенира оставлю, на память о наших теплых встречах». «Нет», — покачал головой шаман. «Ты оставишь его целиком, и мы позволим тебе уйти. Но знай, что потом мы пойдем за тобой». Вот еще не хватало, чтобы за мной эта толпа бродила. Увы, такова цена популярности. «Давайте все же попробуем найти какой-нибудь компромисс», — предложил я. «Скажем, вы не все за мной пойдете, а только парочка из вас». Шаман покачал головой. «Ненавижу компромиссы», — прорычал отец. «Я скорее умру». Искусство ведения переговоров — штука очень тонкая, и овладеть им дано не каждому. Нельзя постоянно угрожать тем, что не в силах претворить в жизнь. Если ты обещаешь поставить хулигану Петрову двойку в четверти, то рано или поздно тебе придется ее поставить. Пусть это и снизит твои показатели как педагога. Если ты обещаешь, что твой отсидевший брат сейчас выйдет и всем наваляет, то кто-нибудь обязательно должен выйти и всем навалять. Если ты Северная Корея, ну, в общем, либо ты делаешь, либо тебя перестают принимать всерьез. Отец сказал, что он скоро умрет. Так тому и быть. Desert Eagle был способен уже на 4 выстрела, и половину я подарил отцу. Двойного хедшота в упор хватило, чтобы вождь племени отправился, ну, куда там коллоквианцы отправляются, когда заканчивают свой жизненный путь. Как и следовало ожидать, мои уровни тут же прыгнули вверх, и я, не глядя, пихнул все доставшиеся мне очки характеристик в силу. Тело отца еще не успело упасть на пол, системная табличка медленно таяла перед моим взором и мешала целиться, но расстояние было небольшим. И вторую пулю я подарил шаману. Может, я и поторопился. Может, он как раз в этот момент готов был признать меня новым отцом, после того, как я ловко разобрался с предыдущим. Я этого уже никогда не узнаю. Но здоровье шамана тоже закончилось. Но новых уровней мне не выдали. Не такое уж это, видать, достижение. Пряча бесполезный пистолет в инвентарь, я отпрыгнул назад, злобно оскалился и достал свой последний аргумент – Клавдию. Называть ее Клавой язык уже не поворачивался. После заточки с свитком Элронда моя подруга сделалась... Инфернальное — не самое точное слово, но более точного мне в голову пока не пришло. Она перестала быть деревянной и изрядно прибавила в весе. Ее украшали каббалистические узоры, а на рабочей поверхности появились шипы, утолщения и утяжеления. Вдобавок, теперь вокруг нее курился зловещий темно-зеленый дым, а при активации призрачного клинка она на мгновение вспыхивала красным. Словом, если бы сатана играл в бейсбол головами грешников, у него могла бы быть именно такая бита. Орки не впечатлились. После смерти шамана средний интеллектуальный уровень собравшихся сильно просел, так что они сразу полезли атаковать. Поскольку больше смысла прятать тузов в рукаве не было, так что я сразу зашел с козырей и активировал свой ультимативный навык, который после заточки разил аж на полметра и действовал целых 22 секунды. Первую тройку нападавших просто располовинил. Второй ряд, в нем было двое, не успел притормозить, и их постигла та же участь. Следующие атаковали уже аккуратнее. Я прыгнул вперед, увернулся от выпада копьем, ударил клинком в шею гвардейца, после чего навык сразу ушел в откат. Но гвардейцу это не помогло, потому что он был уже мертв. Следующему я поддел ногу топором, а когда он упал, вломил ему Клавдией. Пнул кого-то в живот сокрушительным пинком, отмахнулся от одного, ударил другого, словил пулю в плечо. Ну, в общем, так оно и понеслось. Не знаю, о чем я думал, когда во все это влез. Может быть, я втайне надеялся, что система, видя мою отвагу, мне как-нибудь подыграет. Выдаст секретную обилку в школу с родителями, которая увеличит мой урон, или что-то вроде того. Но нет, в очередной раз все пришлось сделать самому. В какой-то момент я поймал сразу 3 удара, и мое здоровье оказалось в красной зоне. Но тут откатился призрачный клинок. Я убрал 2, получил уровень и автоматически восстановился. Удобная все-таки боевая система в этой новой реальности. Немного похожа на старую добрую бразильскую тактику, за которую мир так ценил их футбольную сборную. Неважно, сколько нам забьют, мы все равно забьем больше. Ну или как-то так. Я нападал и защищался, наступал и отступал, напрыгивал и отпрыгивал, финтил, использовал весь свой нехитрый арсенал обилок, и весь свой хитрый арсенал грязных уличных приемов. Я был заляпан кровью, своей и чужой, с ног до головы. Я порхал, как бабочка, жалил, как пчела, и ревел, как укушенный крокодилом гризли. К сожалению, мне даже не удалось впасть в боевое безумие, и я помню эту драку ясно и отчетливо, до самой последней мелочи. Каждую подножку, каждую подсечку, каждый удар топора и взмах бейсбольной битой. И это, как вы понимаете, не самые приятные воспоминания. Насилие похоже на лавину. Начинается все с маленького и почти безобидного снежка, а потом эта масса погребает под собой целое племя орков, которые когда-то были империей. Надо отдать этим ребятам должное. Они не дрогнули, не побежали, не опустили оружие. Просто в какой-то момент они... кончились. Я вдруг обнаружил, что на меня больше никто не нападает. Вяло этому факту удивился, а потом осмотрелся вокруг и не почувствовал ровным счетом ничего. Ни удовольствия от хорошо проделанной работы, ни отвращения от того, что я натворил. Только холодную пустоту, как в старые недобрые времена. Это меня не то чтобы напугало, скорее расстроило. Я слишком хорошо помнил старые недобрые времена, и возвращаться туда мне не хотелось. Тот я был эффективным, но не очень приятным человеком, и я бы не хотел, чтобы он вернулся насовсем, хотя время от времени его присутствие наверняка потребуется. Но огорчаться и рефлексировать я буду потом. Сейчас надо сделать так, чтобы это потом все-таки наступило. Не знаю, сколько времени длилась эта драка, наверное, изрядно, потому что Desert Eagle успел восстановить весь свой боезапас. В очередной раз сменив топорный пистолет, я покинул место кровавой бойни и направился вниз, надеясь, что еще не все племя успело сюда сбежаться. Для следующего пункта моего плана требовался оперативный простор. На неработающем эскалаторе я встретил троих орков, поднимающихся мне навстречу. Они были вооружены кривыми мечами и топорами, так что ничего не помешало мне расстрелять их с безопасной дистанции. «Слабые падут», — пробормотал я, перешагивая через их трупы. На следующем эскалаторе было пятеро, но они меня не ожидали. Я отвесил пинка впереди идущему, он покатился назад и посшибал остальных, а пока они распутывались из своей кучи малы, развязывая переплетенные в падении конечности, я подобрался к ним совсем близко и пустил в дело Клавдию. «Сильные тоже падут», — сказал я. Основной комитет по торжественной встрече ожидал меня в вестибюле. Они разделились на две группы. Одна побольше стояла в центре холла, другая поменьше, прикрывала выход. У всех были тяжелые арбалеты и огнестрел. «Потому что не надо злить физрука», — сообщил я непонятно кому, наверное, всей чертовой системе в целом. И призвал свою ласточку. Она материализовалась в полуметре от меня, приветливо распахнув водительскую дверь. Одним прыжком я оказался на сиденье. Руки привычно сжали руль, а правая нога вдавила педаль газа в пол. Прямо как я люблю. Машина прыгнула с места. Я еле успел вторую воткнуть. Орки, явно не ожидавшие от меня столь подлого трюка, немного растерялись. Кто-то начал отпрыгивать в сторону. Другие, те, что посмелее, открыли огонь. И бронированное лобовое стекло украсилось сетью трещин. Но дистанция оказалась слишком мала, и времени им не хватило. Установленный после одного из первых апгрейдов зомбо-сбрасыватель неплохо зарекомендовал себя в качестве орка-сбрасывателя. На нас с ласточкой свалилось немного экспы, а затем мы миновали место дислокации первой группы, раскидали вторую, вышибли двери и юзом с визгом тормозов вписались в крутой поворот и оказались на улице. По нам продолжали палить, и система одарила меня целым ворохом тревожных сообщений. Но я и без нее понимал, что задерживаться не стоит, и выжимал газ на полную. Орков тут было много, все время подтягивались новые. Они стреляли, кидали в машину копья, топоры и даже камни. Некоторые сами бросались под колеса, а некоторые просто не успевали отпрыгивать. Я старался не обращать на них внимания и вел машину прочь из деловой части города, надеясь, что успею вырваться до того, как ласточка получит необратимые повреждения и оставит меня тут одного. Ну, в смысле, не совсем одного, а с толпой поклонников. Мне повезло. Баррикад они построить не успели, а блокпосты ГАИ на выезде из города попросту отсутствовали. Так что на последнем издыхании ласточка вырвалась из города, и мы устремились в степь. Я периодически поглядывал в зеркало заднего вида, но никаких признаков погони не обнаруживал. У орков наверняка был какой-то транспорт. Но они явно не ожидали такой наглости и просто не успели организоваться. Отъехав от города километров на 20 по прямой, я принялся петлять по степи. Нашел подходящий овраг, нежно погладил руль и отозвал ласточку, надеясь, что невидимые системные гномики успеют ее отремонтировать до следующего раза, и укрылся в высокой траве. Несмотря на то, что я получил еще несколько уровней и моя шкала здоровья была заполнена до предела, я чувствовал себя уставшим и злым. А злой я был в первую очередь на самого себя. Я добыл коды доступа, но потерял Виталика. Вдобавок, принятое мной решение казалось мне самым неэлегантным из возможных. Правда, у меня не было уверенности, что другие вообще могут сработать. Да что там, я и в этом-то уверен не был. Привычно раскидал свободные очки характеристик в силу, ловкость и интеллект, я залез в системные настройки и стал думать о том, как жить дальше. Я понятия не имел, какие у серых орков существуют системы слежения, но ни секунды не сомневался в том, что их следопыты уже идут по оставленной мной колее, так что рассиживаться на месте нельзя. Но я все же позволил себе выкурить сигарету, а потом взял ноги в руки и двинул подальше от города. На душе было тяжело, а в голову лезла какая-то муть. Тогда мне даже показалось, что лучшей стратегией будет остаться в этом мире, сколотить свою банду и терзать племя нового отца набегами, ожидая, пока Виталик соизволит меня найти. Но если вы думаете, что это история о молодом человеке, который смирился с системой, влился в игру и полюбил грабить караваны, то черта с два вы угадали. Это совсем не такая история. Глава 20. Смеркалось. Тени удлинились, а когда тени удлиняются, жди беды. То ли орки из засады нападут, то ли еще какая-нибудь напасть приключится. Но, говоря по правде, удлинилась только одна тень, моя. Больше тут никого не было, чтобы тени разбрасывать. Я шел по степи. Сначала под тусклым местным солнцем, потом в сумерках, потом под звездным небом. В степи заметно похолодало. Вместе с дыханием изо рта вырывался пар. Но меня это не особо заботило. Здоровье восполнилось, бодрость при прогулочном шаге практически не тратилась, спать мне не хотелось, так что я просто шел и шел вперед, в который раз прокручивая в голове разыгранный мной сценарий и пытаясь строить планы на будущее. План А состоял в том, чтобы сидеть ровно, не дергаться и ждать, пока меня найдут. И при этом было бы желательно, чтобы первыми меня нашли такие не серые орки, обуреваемые жаждой мести за своего вождя. То есть пределов этого мира не покидать, но и к стойбищу орков не приближаться. В том, что меня будут искать, я не особо сомневался. Виталик, конечно, тот еще поисковик, но ведь он не один. Если Соломон таки кони не двинул, а он их, скорее всего, не двинул, ему наверняка захочется со мной пообщаться. Не знаю, что ему понадобилось от нас изначально. Даже версий в голове никаких нет. Но теперь, когда у меня в руках оказалась великая, пусть и не игровая, ценность, у него есть еще один повод для этой беседы. Насколько, интересно, она велика, эта ценность? Проблема заключалась в том, что мы знали об этом только с чужих слов, причем большую часть этих слов произносили личности, особого доверия не заслуживающие. Информационный кристалл был просто кубиком непонятного металла, и понять, чего он там на самом деле содержит внутри, не представлялось возможным. Вот, допустим, у нас есть флешка. Что вы будете с ней делать, если вам некуда ее вставить? При этом технологии тут не игровые. Техника принадлежит проигравшей свою войну цивилизации. А значит, эти компьютеры тут на дорогах не валяются. А валяются они в каких-нибудь надежно защищенных и тщательно замаскированных местах, которые еще найти. Типичный квест, где каждая следующая стадия сложнее предыдущей. Я решил пока не забивать себе голову вопросами без ответов. И стал думать над планом «Б». А именно, что же мне делать, если меня не найдут? Если, допустим, Соломон таки помер, а Виталику так понравилось там, куда он попал, что он на мои поиски просто забил. Или не забил, а делает это без Соломона, игровыми методами, и времени у него это займет немерено. Все равно надо оставаться здесь. Смысла лезть в другие миры я пока не видел. В конце концов, вряд ли где-то будет сильно лучше. Пистолет стреляет, топор рубит, Клавдия решает, ласточка призывается, что еще нужно человеку, чтобы достойно провести пару-тройку лет, прокачиваясь и составляя планы по демонтажу системы. Дополнительным бонусом этого варианта было то, что Элронд и прочие его ипостаси в этот мир проникнуть не могли, а значит, никто, кроме серых орков, за кодами не придет. Орки. что орки, порешаем как-нибудь. Значит, надо найти какой-нибудь нормальный город, понять, как тут что, и заняться тем, для чего, собственно, и создают такого рода игры. Качаться, собирать ништяки и любоваться на статы. Вон, за время похода выносливость еще на один пункт подросла. Когда над степью занялся ранний рассвет, я остановился, присел рядом с каким-то кустом и закурил. Реализм здесь, надо сказать, не подкачал. В какой-нибудь обычной РПГ за те 10 минут, что ты идешь от одного города до другого, на тебя обязательно, прямо на дороге, нападет стая волков или банда грабителей, или какая-нибудь змея выползет и попытается за пятку укусить. Это сделано, чтобы игрок не заскучал при переходе, но и заодно подкачал себе чего-нибудь. Здесь же на игрока всем было наплевать. Бредешь целую ночь по степи, и нафиг ты никому не нужен. Ни волков, ни грабителей, ни змей. И даже скверлы, низколетящие, на тебя пикировать не пытаются. Прямо как в жизни. Докурив сигарету, я решил, что прошел пешком уже достаточно. Вызвал свою ласточку, убедился, что невидимые местные гномики успешно ее отремонтировали, прыгнул за руль и двинулся дальше, с чуть большим комфортом и на значительно большей скорости. Машина обрадовала меня возможностью очередного апгрейда. Видимо, орков мы все-таки передавили достаточно для получения должной порции опыта. И я, сообразно ситуации, сразу же выбрал внедорожный пакет. Ласточка слегка дернулась, перестраиваясь на ходу, после чего стала чуть-чуть выше, видимо, за счет новой резины, и поехала по местным рытвинам куда плавнее, словно приглашая надавить на газ, что я и сделал. Магнитола не работала. В смысле, магнитола работала, но слушать было нечего. Радиостанции в местном эфире не водилось. Диски я с собой 100 лет уже не возил, а флешку в другой куртке оставил. Надо будет себе пометку сделать. Как в следующий раз Армагеддон начнется, хотя бы MP3-плеер с наушниками себе в карман положить. Все не так скучно. К полудню я был сыт местным реализмом по горло. Степь да степь кругом. И никаких признаков жизни. Ни нормальной, ни агрессивной. Солнце палило вполне уже изрядно. Так что я открыл окно, выставил локоть на улицу и задумался о вечном. Вечно со мной какая-то фигня происходит. И прошедший апокалипсис исключением не стал. Женщину не спас, друзей растерял, родная планета вообще неизвестно где, да и с орками неудобно получилось. Еще и помер в процессе. Кстати, а куда я попал, когда помер? В свете, так сказать, вновь открывшейся информации. Скорее всего, я попал именно в инфосферу, а разговаривал со мной один из системных вычислителей. Стало быть, примерно в такой же обстановке обитает и Элронд, искусственный интеллект, созданный другой цивилизацией. Вроде бы знающий, как все тут разломать. Неуютное, надо сказать, место, не особо приветливое. Я ему даже в какой-то степени сочувствовал. Тьма, непонятно что, и вражеские вычислители вокруг. Хотя, может быть, он как-то по-другому все это визуализирует. Может, он себе уже собственный кусок инфосферы построил с блэкджеком и программистками. Часам к 6 я, наконец-то, увидел город. Ну, не совсем город, скорее это было поселение, сошедшая в игровую реальность с экрана какого-нибудь вестерна. Одна улица, даже ничем не вымощенная. Вдоль нее стоят дома разной степени ветхости, между которыми неторопливо крейсируют местные жители. Для полноты картины не хватало только гонимых ветром шаров перекати поля. И я даже специально остановился на въезде и некоторое время подождал, не прокатится ли. Не прокатился. Все еще стоя на обочине, я отозвал машину и вошел в город пешком. Незачем привлекать внимание к своему средству передвижения. Кому надо, тот видел, а остальные перебьются. Не прошел я и 100 метров, как из тени какого-то здания ко мне вырулил помощник шерифа. Он так и сказал. «Я помощник шерифа этого города». Еще на нем была легкая кожаная броня, а на плече висела винтовка. Но ни широкополого Стетсона, ни звезды при парне не оказалось. «Впервые здесь?» «Угу», — сказал я, решив не вдаваться в подробности. «Проблемы не нужны», — сказал я, — «и сам создавать не планирую». «Это хорошо», — сказал он. «Запомни, новичок, этот город — небезопасная территория. У нас есть общественный договор, но никаких наложенных системой ограничений. По сути, тут такая же обычная игровая зона, как и везде. Понимаешь, что это значит?» «Понимаю», — сказал я. «А в службе шерифа всего 3 человека», — сказал он. «Если вдруг что, мы можем только отреагировать, но не предотвратить». «Понимаю», — снова сказал я, задумавшись о нелегкой доле служителя порядка в мире, где никого нельзя даже заставить оружие сдать. потому что тот каждый с собой арсенал неведомых никому размеров таскает, и ты до него еще поди доберись. Удивительно была не общая унылость этого персонажа, а то, что он тут вообще существовал, потому что мне было в принципе непонятно, как тут это работает. Если в относительно большом городе стража может задавить не в меру разбушевавшегося хай-левела хотя бы числом, то здесь они на что рассчитывают? Или опять я чего-то не знаю, и у местного шерифа обилки какие-нибудь специальные есть, типа мордой в пол, и правонарушитель тут же парализован, обездвижен и позитивно реморализован способом приложения полицейской дубинки к ребрам. «Надолго к нам?» «По ситуации», — сказал я. «Друзей жду, где-то здесь должны встретиться». «Много друзей?» «Если повезет, то двое», — сказал я. «А если не повезет, то целое племя друзей прискачет. И лучше бы мне к этому моменту из города убраться, ради самого этого города. Не подскажешь, где лучше ждать?» «Дальше по улице трактир, у двух дорог», — сказал он. Я не стал спрашивать, где он тут видит вторую дорогу. Тут и первая-то едва заметна. «А если ожидание затянется?» «Они и комнаты на втором этаже сдают. Комнаты, конечно, дрянь, но лучше ты здесь все равно не найдешь». «Спасибо», — сказал я, и он отвалил обратно в тень, потеряв ко мне всякий интерес. Трактир оказался типичным салуном. У него даже дверь была двухстворчатая, распахивающаяся в обе стороны, через которые так удобно пролетать, покидая заведение спиной вперед. Внутри антураж тоже соответствовал. Там было темно, накурено, половина столиков занята посетителями, накачивающимися местным алкоголем, а за дальним столиком сидела компания, играющая в карты, и кто-то, как водится, отчаянно ругался и блефовал. Уровни у ребят были мои, плюс-минус 50, так что гулливером среди лилипутов или великанов я себя не чувствовал, и, как я надеялся, особо из толпы не выделялся. Я взял себе кружку местного пива, благо в системе действовала единая платежная система, и искать пункт обмена валют в каждом новом мире необходимости не было, и уселся за столик, спиной к стене, лицом к двери. В незнакомых местах я всегда так сажусь. Пиво оказалось очень так себе. Элронд и тот получше варил, хотя он и искусственный интеллект, и параноик в придачу. И бизнесом этим занимался только в качестве прикрытия. О половине в кружку я прислушался к своим ощущениям и обнаружил, что не прочь и поесть. Заказав у стойки жареного мяса, возможно, это будет мясо какого-нибудь очередного мутанта, поэтому лучше не спрашивать, из чего они готовят, я вернулся за столик и обнаружил, что у меня появилась компания. Игрок уровень 200 с чем-то, очень похож на человека, только зрачки вертикальные и ушей нет. Ну, не серый орк, и на том спасибо. «Тут не занято?» — спросил он. «В принципе, нет», — сказал я, окидывая взглядом зал, в котором пустовало с десяток столиков. «Я просто не люблю пить один», — сказал он, считав мой намек. «Так ты вроде ничего и не пьешь», — заметил я. «Это поправимо». Он выудил из инвентаря бутылку и два стакана. «У меня все с собой». «А что, так можно?» «Вообще-то нельзя», — сказал он. «Но ко мне они уже привыкли. К тому же понимают, что ничего лучше этого», — он поболтал бутылкой, — «тут не подают». «И что это?» — поинтересовался я. «Самогон», — гордо возвестил он, откупоривая бутыль. «Дебафает, конечно, что надо, но это того стоит. Хочешь попробовать?» «Пожалуй, нет», — сказал я. «Не знаю, как оно там дебафает, но пить неизвестное пойло, предложенное тебе незнакомым чуваком в месте, где ты вообще в первый раз, это так же далеко от благоразумия, как кролики далеки от воздержания». «Как знаешь», — сказал он и набулькал себе полный стакан по заветам деда Егора. «Сколько наливать-то? А ты что, ёк-макарёк, краёв не видишь?» «Питер, кстати». «Василий», — сказал я. Питер жахнул своего самогона, закусывать не стал, занюхивать рукавом тоже. То ли не такое уж крепкое пойло, то ли он уже привычный. «Ты какими судьбами здесь?» «Проездом», — сказал я. «И куда направляешься?» «Туда». Я неопределенно махнул рукой. Он, понимающе кивнул, но не отвял. «Ты здесь недавно, да?» «Здесь недавно», — согласился я. «Новости слышал?» «Нет». «Отца наконец-то завалили», — сказал он. «А, эту слышал», — сказал я. 10 лет этот квест никто выполнить не мог», — сообщил мне Питер. «Его уже и брать перестали, потому как он считался непроходимым. Разве что к какому-нибудь совсем новичку могли его впарить. Ну так, для проформы. И тут, на тебе, завалил кто-то стервеца. А ведь обычно рейды именно отсюда идут. А тут, на тебе, рейда не было, а отца кто-то прикончил». «Так бывает», — философски сказал я. «Интересно, много с него всякого ценного выпало?» «Не знаю, не лутал», — машинально ляпнул я. «В смысле не лутал?» И тут его глаза немного расширились от удивления. «Так это ты?» «У меня была компания», — сказал я. «На самом деле я уже пожалел о своих словах. Ну что уж теперь? То ли пиво тому виной, то ли усталость, а то ли я просто в очередной раз сказал, не подумав, и опять протупил. И, пожалуйста, не надо извещать об этом вообще всех». «За это я выпью», — сказал он, набулькал себе второй стакан, и тут же его жахнул, отчего его глаза загорелись нездоровым энтузиазмом. «А тебе обязательно надо с мэром поговорить. Он тебе награду выдаст. Голова у тебя с собой?» «Только своя», — сказал я. «Так ты что, голову не прихватил?» — удивился Питер, и энтузиазм в его глазах начал гаснуть. «Нет». «А у них тут точно цивилизация? Или законы цивилизованного мира на серых орков не распространяются? Как по мне, так отрезать врагам головы — это варварство какое-то. Понятно, что у них тут не переходящий постапокалипсис, но зачем в средневековье-то сваливаться?» «Тогда не выдаст», — окончательно помрачнел Питер. «Ну и черт с ней», — сказал я. «Как это черт с ней?» — не понял он. «Ты что, готов отказаться от заслуженной награды вот так легко?» «Готов», — сказал я. «А зачем же тогда ты его...» «Переговоры не задались». Он как раз набулькал себе третий стакан и теперь вдумчиво и неторопливо его поглощал. Но при моих словах поперхнулся и принялся кашлять. Мне даже пришлось привстать и по спине его похлопать. «Переговоры?» — уточнил он. «Я не ослышался? Ты на самом деле сказал, что у вас переговоры не задались?» «Так и было», — сказал я. «То есть ты явился к вождю племени серых орков, 10 лет терроризирующих всю округу, собирающих ожерелья из выступающих частей тела разумных, совершающих набеги на близлежащие города и убивающих ради забавы, для того, чтобы провести переговоры?» «Такой был план». «И о чем же ты хотел с ним договориться?» «Теперь это уже не важно», — сказал я. «Нет», — сказал он, нетвердо поднимаясь на ноги. «И не проси меня молчать. Я просто обязан кому-то об этом рассказать». «Не стоит», — сказал я. «Может, и не стоит», — согласился он, усаживаясь обратно. «Но очень же хочется. Народу не нужны нездоровые сенсации», — твердо сказал я. И тут, повинуясь непреодолимым законам вселенского свинства, дверь салуна распахнулась от мощного удара ногой, и на пороге нарисовался бешеный зомби. На этот раз хотя бы без дробовика. Он обвел взглядом зал, безошибочно выцепил им мой столик и возопил на все заведение. «А вот и он! Здорово, Чапай!» «Привет!» Я вяло помахал ему рукой. «Чапай, я должен тебе сказать, что ты никакой, сука, не физрук!» Продолжал вопить Виталик. «Ты, сука, мясник! Но я все равно рад тебя видеть!» Глава 21. Я тоже был рад его видеть, но все же Виталику следовало вести себя потише. Если бы я искал дешевой популярности, то пошел бы на ток-шоу на Первом канале, объявив себя внебрачным сыном Петросяна и Пугачевой. «Это твой друг?» – спросил Питер, пока Виталик прокладывал себе дорогу от входа до нашего столика. «Да», – сказал я. «А он и раньше был зомби?» «Полагаю, что не всегда», – сказал я. «Но когда мы познакомились, уже был». «Это печально», – сказал Питер. «Еще как», – сказал я. «Тогда я пойду. Удачи!» — сказал я, и он по-тихому слился, устроившись за столиком в дальнем от нас углу. Виталик подобрался поближе и одарил меня мертвецки крепким рукопожатием. «Довольно далеко ты забрался», — заметил он. «Хорошо хоть, что у тебя хватило мозгов не свалить из этого мира к хренам». «Ну, временами я все-таки соображаю», — сказал я. «Как ты меня нашел?» «Это не я», — сказал Виталик. «Это наш общий знакомый. Он на тебя маячок повесил». «Понятно», — сказал я. «На самом деле я где-то что-то такое предполагал. А где он сам?» «Паркуется», — сказал Виталик. «И пока он, сука, паркуется, я хотел бы у тебя спросить, как он тебе вообще?» «Не знаю», — честно сказал я. «Наше знакомство было крайне мимолетным, хотя и довольно познавательным. А тебе?» «Да я тоже не знаю», — сказал Виталик. «Он, сука, себе на уме. Но они тут все себе на уме. Такие у них жизненные условия, к хренам!» «Он тебе рассказал, чего ему от нас надо?» — спросил я. «Нет, сказал, надо сначала тебя найти. Это типа первоочередной важности, сука, вопрос. Кстати, вот еще один вопрос первоочередной важности. Коды у тебя? А если бы их у меня не было, ты бы за мной не вернулся? Чушь, сука, не неси, сказал Виталик. Я бы вернулся по-любому. И этого бы заставил помогать. Его заставишь. Ну, не такой он, сука, и Супермен, каким себя мнит, сказал Виталик. Всех убью, один останусь. А по факту что? Старый добрый Виталик выносит его из битвы на своих, сука, широких плечах. А старый добрый Виталик не может говорить потише? Спросил я. А то нас тут уже весь бар слушает. Может, сказал Виталик. Но, сука, не будет. Потому что если старый добрый Виталик будет говорить тихо, то подслушивать его сбежится целый город. Ибо незнакомцы, шушукающиеся по углам, привлекают к себе гораздо больше внимания, чем незнакомцы, орущие во всю глотку. Такая вот, сука, диалектика. Я не разделял его подходов, но спорить не стал. А ты, сука, молодец, не растерялся, сказал Виталик. Как оно там все было, когда мы отчалили? Попробовал договориться, и не получилось. Я видел, как оно там не получилось, сказал Виталик. С него упало что-нибудь интересное? Не знаю, не лутал, сказал я. Это ты знатно лоханулся, дружок. Занят я был, не до мародерства. Даже голову отрезать не успел. А зачем, сука, голову отрезать? Удивился Виталик. Для награды, объяснил я. К хренам такие награды, сказал Виталик. Дикость какая-то. Квест на него был, сказал я. Тут и давали. К хренам такие квесты, сказал Виталик. Мы-то не сразу вернулись и в само здание уже не совались. Так, понаблюдали немного из стелса. Но удалось подсмотреть, как они тела оттуда выносят и в штабеля складывают. Изрядно ты там, сука, повеселился. К хренам такое веселье, сказал я. А вы на чем приехали, что он так долго паркуется? На электричке? Да, чего-то долго, согласился Виталик, не двигаясь с места. Может, с ним случилось чего? Вряд ли, сказал я. Он по местным меркам хай-левел и топ из топов. Видали мы таких хай-левелов, сказал Виталик. «Что было с той стороны портала?» – спросил я. «Хоть в этом Кэл не соврал?» «Ну как, сука, не соврал?» – сказал Виталик. «Не то, чтобы там было прям натуральный бордель, но молодая была уже не молода, зато довольно сладострастна. Я, конечно, как покойник ее не особенно заинтересовал, а вот на нашего бесчувственного друга она явно имела виды, и если бы он так вовремя не пришел в себя, не знаю, чем бы это, сука, закончилось, к хренам». «Не исключаю, что пришлось бы стрелять». «Заливаешь», — сказал я. «Да вообще ни разу», — сказал он. «Если мы с Соломоном не поубиваем друг друга в течение ближайших часов, я буду пошло шутить в его адрес еще долгие, сука, годы». «А есть предпосылки, что поубиваете?» — спросил я. «Ты же видел, что тут вокруг творится, к хренам», — сказал Виталик. «Никаких, сука, гарантий». Двери салона распахнулись, и на пороге наконец-то появился сам Соломон, а заодно и причина его задержки – давешний помощник шерифа, с которым я беседовал сразу по прибытии в город. Соломон пошел к нам, а помощник остался на пороге, осмотрел помещение, задержав взгляд на нашей компании, состроил недовольную гримасу и вышел вон. Соломон прибыл к нашему столику одновременно с моим заказом. Жареное мясо пахло неплохо, овощи, которыми его обложили, выглядели более-менее съедобными. А вот пиво осталось таким же дрянным, как и раньше. «Вы желаете сделать заказ?» – осведомился трактирщик у Виталика с Соломоном. «Нет, спасибо», – сказал Соломон. «Мне два пива», – сказал Виталик. «Нормальное тут пиво». «Хорошее», – сказал трактирщик. «Так себе», – сказал я. «Все равно, тащи», – сказал Виталик, и трактирщик убрался. Соломон, сменивший техногенную броню на что-то менее бросающееся в глаза, аккуратно уселся на стул и уставился на меня. «Коды?» – спросил он. «У меня». «Это хорошо», – сказал он. «Наверное, я должен поблагодарить вас за то, что вы меня там не бросили». «Отблагодари нас откровенностью», – посоветовал я. «Какого черта ты вообще там делал?» «Я за вами следил», – сказал Соломон. «Это как бы и так очевидно», – сказал я. «А с какой целью ты за нами следил?» «Потому что мне интересно», – сказал он. Увидел мое недовольное лицо и тут же добавил. «У меня квест». «Какой квест?» Трактирщик выбрал как раз этот момент, чтобы принести Виталику пиво, и Соломон взял паузу. Видно, он виталиковской стратегии поведения в незнакомых местах тоже не разделял. Виталик сдул с кружки пену, глотнул, поморщился, а потом вынес вердикт. «Пить можно!» «Так какой там у тебя, сука, квест?» «Я сейчас скажу», — пообещал Соломон. «Но прежде я хочу обратить ваше внимание, что я сижу спокойно, руки держу на столе и оружие достать даже не пытаюсь». «Не нравятся мне такие прелюдии», — сказал Виталик. «Я мог бы убить вас обоих из стелса еще до того, как вы вообще бы поняли, что на вас напали», — заметил Соломон. «Кажется, я догадываюсь, какой у него квест», — сказал я. «Он читер», — Соломон указал на Виталика, — «а квест у меня модераторский». Большим сюрпризом это заявление не стало, но все же мне потребовалось некоторое усилие, чтобы не схватиться за Клавдию, хотя бы в целях самообороны. Виталик же эталонного образца выдержки демонстрировать не стал, и его большой страшный дробовик уперся Соломону в голову. Однако Хайлевел продолжал сидеть ровно и дергаться даже не пытался. «Если бы я намеревался тебя убить, стал бы об этом вот так сообщать». Просто поинтересовался он. «Я видел и более странные вещи», — сказал Виталик. К нам уже снова спешил трактирщик. «Господа, если вы намерены друг друга поубивать, то я просил бы вас выйти на улицу». «Милый друг», — сказал ему Виталик, «когда мы решим друг друга поубивать, ты будешь последним, сука, человеком, чье мнение мне интересно. Так что вернись за стойку и не отсвечивай к хренам». «Кстати, я бы тоже выпил пиво», — сказал Соломон, «если вас не затруднит». Трактирщик промычал, что его, конечно же, не затруднит, и вернулся за стойку. «Модераторский квест не выбирают», — сказал Соломон. «Он просто падает тебе в дневник заданий, и отказываться от них глупо, потому что бонусы слишком велики, а на моем уровне качаться обычными способами уже довольно затруднительно». «Это выглядит как начало многообещающего, сука, рассказа», — сказал Виталик. «На самом деле нет», — сказал Соломон. «Я взял этот квест, нашел вас по маркеру и решил понаблюдать, чтобы понять, с читером какого рода я имею дело. Система этого не поясняет, знаете ли. Кстати, я так и не понял, как именно ты нарушаешь правила». «Почитай описание дробовика», — сказал Виталик. «Это было бы куда удобнее сделать, если бы он не упирался своим дулом мне в висок», — заметил Соломон. «Так лучше?» Виталик убрал пушку от головы Соломона и воткнул ее ему в бок. Не знаю, насколько удобнее стало читать, но, по крайней мере, со стороны мы перестали выглядеть как герои Тарантино, обменивающиеся последними в своей жизни репликами. «Ого», — сказал Соломон, прочитав описание. «Ты можешь менять характеристики игровых предметов? Это весьма ценно и очень опасно. Понимаю, почему за тобой отправили целого меня. Ты вносишь дисбаланс в систему». «Целый ты недавно отгреб от какого-то орка», — напомнил Виталик. «Я допустил пару ошибок в той схватке», — признался Соломон. «Но, между прочим, это был не простой игрок, а целый рейд-босс. Вы знаете, какая за его голову назначена награда?» «Не знаем», — сказал я. «Но это не имеет значения, потому что требование сформулировано слишком буквально, а его головы у нас нет». «Мы могли бы вернуться», — сказал Соломон. «Давай лучше вернемся к твоей истории», — сказал я. «Нет никакой истории», — сказал Соломон. «Пока я за вами наблюдал, я узнал о существовании длинного копья, предположительно сумасшедшего Искина, кодах доступа и второй директиве, и мне показалось, что эта теория стоит того, чтобы на время отложить свои модераторские обязанности и выступить на вашей стороне». «На время?» «Мой временный лимит на этот квест 40 дней», — сказал Соломон. «Осталось 35». «А потом?» — спросил я. «Если мы договоримся, то устроим показательный бой, в котором я дам системе понять, что попытался», — сказал Соломон. «Бой я постановочно проиграю, и тогда, возможно, два варианта. Либо система оставит вас в покое, либо в следующий раз модераторов будет больше». «Не самый приятный, сука, расклад!» «Если это произойдет, я помогу вам отбиться», — сказал Соломон. «Вы видели меня не в самый удачный момент моей карьеры, но поверьте, таких бойцов, как я, тут немного». «А я думал, каждый второй», — заметил я. «Я занимался слежкой и не был готов к той драке», — сказал Соломон. «Кроме того, да, я слегка переоценил свои возможности, не ожидая, что на этой планете может быть угроза, с которой я не смогу справиться в любом состоянии. Но больше такой ошибки я не допущу. Он очень хотел показаться полезным. Я это видел, и это мне не нравилось. Он был игрок, причем не просто игрок, а старый и опытный игрок, и никак не входил в число людей, которым я мог бы доверять, а число там и так не очень большое». «Зачем это тебе?» — спросил Виталик. На кой черт ты в эту ситуацию вписаться хочешь? А вам зачем? Мы люди деструктивные по своей, сука, природе, сказал Виталик. А Чапай так вообще любит все ломать. Люблю, согласился я. У меня те же мотивы, только они постарше, сказал Соломон. Я, как и вы, не был рожден в системе. По моему миру, как и по вашему, был нанесен такой же удар. Моя жизнь, как и ваша, тоже была разрушена в одночасье. Моя ярость остыла, но никуда не исчезла. Вы хотите уничтожить систему или хотя бы нанести по ней удар. И я тоже этого хочу. И ради этого я готов сотрудничать с кем угодно. Даже с зомби, сумасшедшим Искином и кровавым маньяком, истребившим половину племени серых орков. «Едва ли половину», — сказал я. «Слухи говорят уже о половине», — сказал Соломон. «Через год будут рассказывать, что ты перебил все племя». «Все, как и везде», — сказал я. «На самом деле это не так уж плохо», — сказал Соломон. «Лучше иметь угрожающую репутацию, чем не иметь никакой». «В цивилизованном обществе эта формула бы не сработала», — заметил я. «Здесь работает», — заверил он. «Так что, возьмете меня в дело? У меня есть финансы, связи и космический корабль, так что я могу быть вам очень полезным». «А если не возьмем?» «Тогда я встану и уйду, и вернусь дней через 35 или чуть раньше». «А встанешь ли?» — осведомился Виталик, ввинчивая дуло дробовика ему в ребра. «Встану», — спокойно сказал Соломон. «Мы вместе дрались, и я обязан вам за помощь, потому и дам вам эти 30 дней. Но, поверьте, вы больше выиграете, если согласитесь на мою помощь». «Почему ты думаешь, что нам вообще нужна помощь?» «А почему вы не ушли телепортом к своему квестодателю?» — поинтересовался Соломон. «И не говорите, что у вас не было такой возможности». «Была», — согласился я. «И все же вы ей не воспользовались», — сказал он. «А значит, вы ему не доверяете. И правильно делаете. Судя по тому, что я слышал, а слышал я многое, он вас просто использует и вряд ли способен хранить лояльность. Он и своих создателей не очень жалует, а вы для него вообще никто». «А ты для него кто?» «Сила, с которой ему придется считаться», — сказал Соломон. «Вы, конечно, круты и можете доставить ему мелкие неприятности, но я могу доставить крупные». Мы с Виталиком переглянулись. Соломон мне по-прежнему не очень нравился, но похоже, что он прав. Он, его связи, если это не пустое бахвальство, конечно, его опыт, его знания о местном мироустройстве и, что немаловажно, его космический корабль могут нам пригодиться. А с Элрондом разговаривать все равно придется. Даже если мы каким-то чудом узнаем, куда нам следует стрелять, саму пушку без его помощи мы вряд ли найдем. Потому что мы даже понятия не имеем, где искать. Космос велик и пустынен, а системные корабли далеко не летают. Однако спиной к Соломону все равно лучше не поворачиваться. «Ладно», — сказал я, — «ты в деле. Виталик, убери дробовик». Виталик не стал отводить дуло. Оружие просто истаяло в его руке, возвращаясь в инвентарь. «А пиво, между прочим, мне так и не принесли», — заметил Соломон. «Возьми», — сказал Виталик, двигая к нему одну из своих кружек. «Раз уж мы теперь команда». «Довольно поганые», — согласился Соломон, делая глоток. «Впрочем, я пил и похуже». «Как и все мы», — сказал я. Мясо слегка остыло, но я был голоден и решил не обращать на это внимания. Живность по местной степи бегала довольно вкусная, а вот овощи были так себе, и я ими пренебрег. «А как вы вообще на этого Искина вышли?» — поинтересовался Соломон. «Он сам нас нашел», — сказал я. «Мы зачистили Данша, а на выходе нас ждал его посланник». «Видимо, этим вы и привлекли его внимание. Что это был за Данш?» — заинтересовался он. Я рассказал. «То есть вы вдвоем зачистили рейдовое подземелье?» — уточнил он. «Да», — сказал я, не вдаваясь в подробности. «Келу уже все равно, а об академической карьере Федора ему лучше не знать. И потом, лучше иметь угрожающую репутацию, чем не иметь никакой». «Дисбаланс», — сказал он. «Неудивительно, что он вас заметил. Неудивительно, что система на вас ополчилась. Впрочем, уже по вашим уровням видно, что дело здесь нечисто. Вы растете слишком быстро. Скоро это привлечет еще чье-нибудь внимание, если уже не привлекло». «А как там Зинаида Петровна?» — спросил я, желая сменить тему. Ну и просто любопытно было. «Качается с группой моих наемников в ожидании квеста, после которого я ее отпущу. — сказал Соломон. «А кабан?» «Не знаю», — сказал Соломон. «Не интересовался». «Кто все эти люди?» — поинтересовался Виталик. «Это долгая история», — сказал я. «Так мы никуда не торопимся», — сказал он. «Давай закажем еще этого, сука, пойла, и ты мне ее поведаешь». Глава 22. Итак, еще час назад я сидел и накачивался пивом в одиночестве, строя планы по захвату мирового господства, не привлекая внимания санитаров. А теперь я все еще сидел и накачивался пивом, но ко мне вернулся старый друг, и появился неожиданный союзник с его связями, его игровым опытом, его застарелой холодной ненавистью и его космическим кораблем, на котором мы могли бы полететь ко второму по разрушительности оружию во Вселенной, если бы знали, где его искать. Перспективы, несомненно, улучшались, но все равно было муторно, тревожно и беспокойно. Уж сам не знаю, почему. Просто такой я человек, наверное. Прежде чем я начал травить Виталику байки про кабана и наши совместные приключения, как до прихода системы, так и после, мы обсудили наши планы на ближайшее будущее и решили, что ночной отдых никому не повредит. А с Элрондом можно поговорить и с утра, тем более, что он все равно уже пару веков этих кодов ждет. И еще пара-другая часов никакой роли не сыграют. Засим Соломон, которому мои байки были не особенно интересны, откланялся, заявив, что не доверяет местным гостиничным номерам и будет спать у себя в транспорте. Виталик, понимающе, хмыкнул. Поскольку я того транспорта в глаза не видел, то тоже хмыкнул, но не понимающе, а просто так. Не думаю, кстати, что он на самом деле спать собирается. Наверняка оружие будет точить и чистить, или доспехи полировать, или какую-нибудь очередную схему разрабатывать. Такие, как он, много времени на сон тратить не должны, потому что враг-то все равно качается. А может, он просто тактичный человек и не хочет вмешиваться в беседу старых товарищей, встретившихся после суточной разлуки. Или, например, мы ему вообще не нравимся. Наши голоса его раздражают, наши шутки бесят, а от нашего запаха его просто воротит. И больше, чем это необходимо, он наше общество терпеть не намерен. Или тупо сядет в свой танк и будет там порнографические журналы с серыми орчицами на разворотах рассматривать. Кто знает. Душа инопланетянина потемки. Как бы там ни было, Соломон ушел. А мы заказали себе еще по порции мяса, на этот раз без овощей, и по паре кружек пива. «Мутный он, сука, тип», — сказал Виталик. «Тут все мутные», — сказал я. «Нельзя дожить до его лет и достичь его уровня, если постоянно что-то не мутишь. Глядишь, через пару веков и мы такими станем». «Ты на самом деле думаешь, что мы проживем еще пару веков, занимаясь тем, чем мы сейчас занимаемся?» — серьезно спросил Виталик. «Нет», — сказал я, — «но я в глубине души самурай, видимо. Из множества дорог всегда выбираю путь, ведущий к смерти». «Как, например, обучение подростков азам физической культуры», — согласился Виталик. «Кстати, ты видел, какой у него индекс брони?» «Я до этого момента даже не знал, что у брони есть какой-то индекс», — сказал я. «И до сих пор ходишь в, сука, джинсах», — вздохнул он. «Чапай, ты, наверное, худший игрок из всех, которых я встречал». «Это потому, что я не играю», — сказал я. «Я решаю поставленную задачу». «Не пользуясь при этом игровыми методами?» «Это мне читер предъявлять будет?» — спросил я. «Твой модератор уже пришел за тобой, и вот за этой стенкой в своем танке спит». «Откуда ты знаешь, что у него, сука, танк?» – удивился Виталик. «Назовем это удачной догадкой», – сказал я. «И правда, танк?» «Ага», – сказал Виталик. «Легкий, пустынный танк. Довольно комфортный внутри, кстати. Ну, так он на большой экипаж не рассчитан. Чисто игровая приблуда к хренам». «Завидовать плохо», – сказал я. «Я тоже хочу танк», – сказал Виталик. «Только большой, страшный и на паровом ходу». «А на паровом ходу-то зачем?» «Стимпанк, сука, все дела», — вздохнул Виталик. «Люблю». Он извлек из инвентаря очередной пистолет, положил его на стол перед собой и принялся изучать описание и характеристики. «Порох на дымный поменять хочешь?» — поинтересовался я. «Чтоб духу эпохи соответствовать?» «К хренам эпоху», — сказал Виталик. «Просто думаю, как из этой штуки Соломонобой, сука, смастерить. На всякий, сука, случай, его избежание к хренам». «Добавь строчку «Урон по Соломонам Рейнам увеличить 1000 раз», — посоветовал я. «Ах, если бы!» — вздохнул он. «К сожалению, в лоб такие задачи не решаются. Это тебе не битой махать». «Кстати, к моей бите у него иммунитета нет», — сказал я, вспомнив нашу стычку за знакомство. «А вот с этого момента поподробнее, к хренам!» — попросил Виталик. Я рассказал о подробностях нашей первой встречи с Соломоном. А потом-таки принялся травить байки о нашей с кабаном бурной молодости. А Виталик продолжал колдовать над своим пистолетом, периодически грязно ругаясь. Местные перестали обращать на нас внимание, сосредоточившись на прежних своих занятиях. И только трактирщик, разглядев в нас выгодных клиентов, продолжал таскать за наш столик свое пиво. Кстати, после третьей кружки оно показалось мне чуть более приличным. Возможно, начал привыкать. У баек о бурной молодости есть одна характерная особенность. Их всегда очень весело рассказывать, а вот переживать их было весело далеко не всегда. Я вспомнил, как однажды ночью кабан сломал ногу, пьяным пытался запрыгнуть на платформу электрички со стороны рельсов, и как он валялся на траве под платформой и ржал, и как я потом полночи таскал на себе его тушу, прежде чем сумел поймать такси, а Яндекса с Убером тогда еще не придумали, да и смартфонов в широком пользовании практически не было. И как потом нас разворачивали в 3 приемных отделениях подряд. А когда я предложил денег, и его наконец-то взяли и положили на носилки, он орал песни ДДТ и рассказывал врачам, что у него ботинки стаптываются на внешнюю сторону. И нельзя ли теперь так повернуть ногу, чтобы они стаптывались равномерно? Или несколькими годами позже, когда кабан уже ушел в серьезный бизнес, он попросил меня поприсутствовать на процедуре обмена долларов на рубли на предмет, как бы чего не вышло. Помню, как мы вошли в банк с одним небольшим чемоданчиком, а вышли с 4 огромными баулами, которые еле влезли в багажник его джипа, а потом несколько часов наматывали круги по городу, пытаясь избавиться от воображаемого хвоста. Я еще спрашивал, почему он не нанял инкассаторскую машину за долю малую. Или ребят своих прикрыть не просил, а он отвечал, что никто не должен знать, куда он прется с такими деньгами. «А потом он, значит, помощником депутата стал», уточнил Виталик. «Угу», — сказал я. «Думаю, если бы не система, то на следующих выборах он бы и сам в Думу пролез». «Не сомневаюсь», — сказал Виталик. «Всегда был уверен, что законы для нас принимают самые достойные, сука, люди». «Да он нормальный пацан», — сказал я. «Это да», — согласился Виталик. «Судя по твоим рассказам, по крайней мере. Но сложность, сука, в том, что единого критерия нормальности не существует. Что немцу хорошо, то русскому по колено. Вот ты нормальный пацан, и я нормальный пацан. Но все же есть некоторые сферы жизни, к которым нас лучше на пушечный выстрел не подпускать». «Наверное, ты прав», — сказал я, пожимая плечами. «Вот я, например, человек войны», — сказал Виталик. «Холодный, горячий, невидимый, как угодно. И мне категорически противопоказано заводить семью, потому что если вдруг кто-то опять кое-где у нас порой, то я первым сорвусь с места. И не потому, что служба или долг, или начальство приказало, а потому, что мне самому это нравится, понимаешь? Ну, то есть нравилось. Ну, ты понимаешь?» «Понимаю», — сказал я. «Конечно, понимаешь», — сказал он. «Ведь ты сам такой же». «Черта с два», — сказал я. «Возможно, когда-то я и был таким, но я изменился». «Может ли леопард избавиться от своих пятен?» – вопросил Виталик. «Не может», – сказал я. «Но люди не леопарды, люди меняются». «Да хрен там», – сказал Виталик. «Люди делятся на хищников и травоядных. И если ты хищник, то мирно пастись на лужайке никто тебя не заставит, даже ты сам. Да, может быть, в какой-то момент времени ты и захочешь перемен. И сменишь кусты у водопоя на альпийский лужок. И даже на какое-то время убедишь себя, что трава – это прикольно. Но хищник внутри тебя всегда будет хотеть свежего мяса. И рано или поздно он все равно вырвется наружу». «Проблема всех зоологических метафор в том, что люди все-таки устроены чуточку более сложно, чем животные». «Фигня!» – сказал Виталик. «Те же инстинкты, только в других, сука, фантиках. Вот ты говоришь, что ты не такой, или пытался быть не таким, и вся эта байда. Но пришла система, и что ты сделал? Забился в нору, поджав лапки, Сдался на волю обстоятельствам? Нет, ты, сука, бьешься, и бьешься довольно успешно. Иди серым оркам расскажи, что ты не такой, и просто на травку попастись вышел. Это другое, сказал я. Это то же самое, сказал Виталик. Разум – это конфликт. Система с такой легкостью громит миры именно потому, что возвращает разумных к их естественному, сука, состоянию. Ты сам только что говорил, что люди делятся на хищников и травоядных, напомнил я. Ну да, сказал Виталик. Тогда система возвращает хищников к их естественному состоянию. Такая, к хренам, формулировка тебя устроит? А травоядных? А травоядных жрут, сказал Виталик. Он был в чем-то концептуально неправ. Я это чувствовал, но обосновать не мог. А потому решил дальше не спорить. Систему создали хищники и для хищников, сказал Виталик. Но каждый хищник должен помнить, что даже, сука, Акела когда-нибудь промахивается. И тогда его жирают другие хищники, молодые и сильные. Мне кажется, ты сейчас больше себя накачиваешь, сказал я. Ну да, согласился Виталик после небольшого раздумья. Потому что мы выступаем против старого, опытного и весьма могущественного врага, ресурсы которого с нашими просто несопоставимы к хренам. И я немного, сука, нервничаю, что вполне понятно. Но с другой, сука, стороны, а нахрена мне себя накачивать? Я уже зомби, мне нечего терять, кроме своих пистолетов. Кстати, о пистолетах, сказал я. Как продвигается? Хреново, сука, продвигается, сказал он. Ума не приложу, с какой стороны к этой проблеме вообще подступиться. Где, ты говоришь, ты свой навык оторвал вообще? Случайно выпал. Физрукам везет, сказал Виталик. Сам дурак. Но в чем-то он был концептуально прав. Систему придумали хищники и для хищников. В игровых мирах были созданы такие условия, что травоядный возвыситься просто не мог. Так или иначе, но все равно придется кого-то жрать. И самая большая подлость заключается в том, что самоустраниться и заявить «я в ваши игры не играю» все равно не получится. Найдут и отбуцкают где-нибудь за углом, и останется после тебя только строчка в чем-то чужом киллрейтинге. Раздавит, как муравья, и не заметит. Тому же Соломону стоит только неловко задеть плечом какого-нибудь низкоуровневого и поминай, как звали. Хоть на улицу не выходи, тоже не вариант. Дом разрушат, город захватят, страну развалят. Взять того же Кэла. Он ведь тоже не от хорошей жизни в эту свою магическую академию подался. А потом в клан вступил. Он это сделал, потому что других перспектив у него и не было. Тут ведь феодализм во все поля. И право сильного рулит. И будь ты хоть 100 раз пацифистом и непротивленцем злу насилием, тебя все равно кто-нибудь обязательно зашибет. Просто потому, что может. Махатмы тут не выживают. «Такие вот, сука, игры», — сказал Виталик, когда я поделился с ним своими сумбурными соображениями. «Лучший вид на эти игры, если сесть в бомбардировщик», — сказал я, поднимаясь со стула. Салон в этот момент слегка шатнуло. Или меня в этот момент слегка шатнуло. Пришлось опереться на поверхность стола. «Далеко собрался, Чапай?» «Надо», — сказал я. «Раз надо, так, сука, надо», — согласился Виталик и вернулся к изучению пистолета. Я нашел трактирщика и спросил у него, где здесь удобство, так как выпитое пиво начало проситься наружу. Удобства оказались на улице. Выйдя из салона через заднюю дверь, я достал из инвентаря трубку и закурил. Для полного соответствия антуражу вестерна хотелось бы облокотиться на коновязь, но коновязи во внутреннем дворе не обнаружилось. Пришлось просто опереться спиной о стену. Ночь уже полностью вступила в свои права. Над городом развернулось полное небо звезд, воздух был прохладен и свеж, и где-то даже стрекотали цикады или какие-то другие твари, издающие похожие звуки. И на какое-то мгновение все мои тревожные чувства отступили на задний план, и на меня снизошло спокойствие. На какой-то миг мне даже захотелось плюнуть на противостояние системе, на чокнутого Элронда с его второй директивой, на прокачанного Соломона с его холодной ненавистью и космическим кораблем, на бешеного зомби с читерским дробовиком, остаться здесь, завести ферму на приличном удалении от города, крутить хвосты коровам, перегонять стада, горцевать на лошади, отстреливаться от индейцев, то есть от серых орков, и попросту забыть о том, что есть и другие миры, и система неумолимой поступью движется по Вселенной. И ее чертовые разведчики все еще бороздят просторы галактики в поисках новых планет, которые будут принесены в жертву древнему замыслу архитекторов. Это была бы честная, в меру скучная жизнь. И ненадолго эти перспективы так меня захватили, что я даже упустил из внимания тот факт, что понятия не имею, существуют ли в этом мире коровы, лошади или какие-то их аналоги. Это была бы не жизнь, а мечта. Не самая популярная, но все же. Романтика диких прерий, закон фронтира, молодые и злобные выживут и прочее, старикам тут не место. Возможно, через пару лет или даже раньше я и сам озверею от такой жизни. Но можно же хотя бы попробовать. Нет, нельзя. Смахнув невольно набежавшую слезу, я выбил трубку о каблук, убрал ее в инвентарь и направился к удобствам. Идти до удобства было недалеко, всего шагов 30, и часть пути пролегала в тени какой-то хозяйственной постройки. Когда я проходил мимо сарая, в этой самой тени что-то сдвинулось. Я заметил это краем глаза, но не стал заострять внимание, потому что не был собран и насторожен, а наоборот, был немного пьян, слегка расслаблен и довольно меланхоличен. В конце концов, я всего лишь человек, а не машина для убийства, и не могу быть настороже все 24 часа в сутки, или сколько у них тут эти сутки длятся. Я этот нюанс тоже не выяснял. Затем произошло сразу несколько вещей. Я наконец-то добрался до удобств и протянул руку к дверной ручке. Обеспокоенный моим долгим отсутствием Виталик вышел из трактира, и поскольку был гораздо более трезв, чем я, сразу обнаружил неладное. «Чапай!» — крикнул он. Я обернулся и увидел выступившего из тени сарая Питера, уже изготовившегося вонзить отравленный стилет мне в почку. За его спиной скорее угадывалось, чем обозначалось какое-то смазанное движение. И в следующий момент Питер взорвался фонтаном кровавых брызг, а его убийца вывалился из стелса. От окраин города донеслись одиночные выстрелы, быстро перерастающие в настоящую канонаду. Виталик выхватил дробовик. Из-за угла выехал танк. Кто-то что-то кричал о набеге серых орков из степи. А я все смотрел на выступившее из тени лицо своего спасителя и не мог поверить своим глазам. Если Вселенная бесконечна, а система просто охренительно велика, почему же я все время натыкаюсь на одни и те же рожи?